Глава 8. Жил-был мальчик по имени Алькатрас, и умел он делать кое-что чрезвычайно интересное. Однажды он взял и предал тех, кто от него зависел, а еще обрек мир на погибель и убил кое-кого, кто его любил. Занавес. Знаете, а меня уже спрашивали, с какого перепуга я выдаю на гора книжку за книжкой, расписывая такой простой по сути сюжет. Отвечаю. Главный довод у меня железобетонный. Я вам только что все пересказал, обойдясь одним абзацем. Почему бы, говорите вы, на том и не успокоиться? А вот почему. В двух словах, подведение итогов иссушает сюжет. Фиксация предварительных результатов, извлечение краткого содержания – это когда вы берете сложную, сочную, многоплановую историю, засовываете в микроволновку и держите там, пока не останется крохотный комок чего-то черного. Не то угля, не то выпаренной смолы. Как некогда сказал один умный человек, самое выдающееся повествование, будучи сокращено до нескольких фраз, превращается в совершенную глупость. Ради примера возьмем вот такую историю. Жил-был британский парнишка с мохнатыми ступнями, и ему пришлось закинуть дядино колечко в дырку в земле. Чушь редкостная, правда? Я это не нарочно, просто хочу, чтобы вы прочувствовали все болезненные моменты моей жизни. Я намерен доказать вам собственную ужасность, рассказывая о своем несравненном великолепии. Что значит протащить вас через целую серию книг, прежде чем объяснить сцену, с которой началась самая первая? Вы же помните ее, верно? Ну, ту, где я лежу на алтаре, и злые библиотекари вот-вот принесут меня в жертву. Вот тогда-то мое предательство и воспоследовало. Вы поди уже гадаете, когда наконец я доберусь до этого самого значительного мгновения всей своей жизни. А в книге 5. Ждите, короче. «Кто эта женщина, за которой мы будем следить?» — полюбопытствовал Фолсом, вытаскивая вату из ушей на выходе из замка принца. «Моя мать», — коротко ответил я, озираясь. От ворот как раз отъезжала коляска, и я заметил, как внутри мелькнул профиль мисс Флетчер. «Вот она! За ней!» «Погоди!» — Фолсом замер от удивления. «Так это же Шаста Смедри! А я ее и не узнал!» Я только кивнул. Он присвистнул. «Дельце становится небезопасным». «И вот еще что», — поравнявшись с нами, произнесла Гималая. «Если верно то, что я подслушала на обеде, в город в самое ближайшее время может прибыть та, кого невозможно назвать». «Это еще кто?» — спросил я. «Я же тебе только что объяснила. Та, кого невозможно назвать», — ответила Гималая. Библиотекари недовольны ходом обсуждения перемирия, поэтому решили задействовать тяжелую артиллерию. «Плохо дело», — кивнул Фолсом. «Та, кого невозможно назвать», — повторил я. «Почему мы не должны произносить ее имя? Оно что, силы зла привлечет? Или мы так боимся ее? Или, может, ее имя несет всему миру проклятие?» «Не глупи», — сказала Гималая. «Мы не произносим ее имя, потому что его просто невозможно выговорить». «Кангеч...» Попробовал Фолсом. Кангенченук, Кангенчахса. Короче, та, кого невозможно назвать, довершила Гималая. Так проще. Как бы то ни было, сказал Фолсом, нам следует обо всем доложить лорду Смедри. Ситуация может скоро стать очень опасной. Я фыркнул. Уж не опаснее, чем когда я свидетельствовал против акрофобствующих учителей английского из Покипси. Акрофобия, греческий, навязчивый страх высоты. «Ну, вообще-то ты этого не делал», — заметил Фолсом. «Это было описано в одной из книг за авторством Райкерса». Я замер на месте. «А ведь он был прав. Мы обсуждали этот эпизод с принцем, но наш разговор не делал описанный случай достоверным. А еще не мешал коляске Шасты Смедри быстро исчезать вдали». «Вот что», — сказал я, указывая рукой. «Мой дед велел вам наблюдать за библиотекарями, живущими в городе. И что, мы позволим одной из самых злостных злодеек ускользнуть от наблюдения?» Протянул Фолсом. «А ты прав». Мы ринулись по ступеням вперед, туда, где стояли кареты. Я выбрал одну и запрыгнул в нее. «Я реквизирую эту повозку». «Хорошо, лорд Смедри», — отозвался возница. Я никак не ожидал, что все окажется настолько просто. Тут надо напомнить, что мы, Смедри, советники при правительстве Налхалы, полномоченные очень многое реквизировать для нужд дела. лишь пончики вне нашей юрисдикции и досягаемости. Так гласит акт о привилегии пончиков, принятый в 8 веке нашей эры. К счастью, в свободных королевствах пончиков не пекут, соответственно, закон почти не используется. Фолсом с Гималаи запрыгнули в коляску следом за мной, и я ткнул рукой вслед почти скрывшемуся экипажу. «За ними!» — приказал я голосом, не терпящим возражений, и кучер взмахнул хлыстом. «Видели вы когда-нибудь городскую карету? Она движется со скоростью примерно 2 мили в час. Одна миля — около 1,6 километра. Особенно в условиях послеобеденных пробок. После моего драматичного и даже слегка героического, если позволительно сказать такое о себе самом, выступления, дальнейшее происходило словно в замедленной съемке. Наш кучер направил лошадей на улицу, и они зацокали копытами, повторяя путь экипажа Шасты. Мне все это напоминало прогулочную поездку, а не настоящую безудержную погоню. Я расположился на сиденье поудобнее. «Ужасно захватывающе!» «Честно говоря, я ждал большего», — возразил Фолсом. Мы как раз ехали мимо уличного музыканта, устроившегося на обочине с лютней. Гималая потянулась к Фолсому, но опоздала. Вскочив, мой двоюродный брат мгновенно перепрыгнул на запятки кареты и принялся мастерски исполнять движения кунг-фу. «Блин!» Я нырнул на пол, когда прямо над моей головой просвистел разящий ботинок. «Фолсом, ты что творишь?» «Это его талант», — пояснила Гималая, прячась рядом со мной. «Талант плохого танцора. Стоит ему услышать музыку, и начинается. Это как...» Мы выбрались из зоны слышимости, и Фолсом застыл посреди размаха. Его нога зависла в каких-то дюймах от моей физиономии. «Ох!» — очнулся он. «Прости, пожалуйста, Алькатрас. С моим талантом я иногда попадаю в неловкие ситуации». «Неловкие ситуации?» Братец изрядно поскромничал. Позже мне рассказали, как Фолсом, было дело, забрел на соревнования по бальным танцам. Там он сначала умудрился отдавить ноги всем участникам состязаний, а закончил вечер тем, что запихал одного из судей в тубу. Понимаете теперь, отчего Гималая заткнула ему уши ватой на входе в бальный зал, где играла музыка? По этой же причине Фолсом изъял пластину с музыкальной темой из книжки про мое альтер-эго и разводной ключ. «Алькатрас!» — сказала Гималая, когда мы снова уселись на скамью. Она куда-то указывала рукой. Я крутанулся и увидел, что коляска, увозившая мою мать, остановилась на перекрестке, и мы должны были вот-вот с ней поравняться. «Ух!» — воскликнул я. «Кучер, вы что делаете?» Он оглянулся в явном смущении. «Следую вон за той повозкой, как вы и приказали». «Ну так не подавайте виду, что мы сели ей на хвост!» — пояснил я. «Вы что, кинофильмов про суперагентов никогда не смотрели?» «Что такое кинофильм?» — спросил он и добавил. «А суперагент — это кто?» Объяснять было некогда. Я махнул Фолсому и Гималае. «Пригнитесь». Вот только места в экипаже было маловато. Кто-то должен был остаться сидеть прямо. «Узнает моя мать Фолсома, знаменитого Смедри. А Гималаю, беглого библиотекаря? Мы все тут были люди заметные». «Вы двое можете хоть что-нибудь сделать, чтобы нас спрятать?» — прошипела Гималая. «Я бы спугнул ее лошадь, да музыки нет», — сказал Фолсом задумчиво. Гималая тревожно поглядывала на меня, и это заставило меня вспомнить. «Я же окулятор! Окулятор! Повелитель линз! И у меня имелись магические очки. Всякие разные, в том числе и те, что совсем недавно дал мне дедушка». Ругнувшись, я схватил фиолетовые, которые он назвал оборотными линзами. Дедушка посоветовал мысленно вызвать чей-нибудь образ, хорошенько на нем сосредоточиться, и тебя примут за этого человека. Я нацепил линзы и сконцентрировался. Гималая придушенно пискнула. «Ты стал стариком?» «Лорд Смедри?» — в недоумении спросил Фолсом. «Не, так дело не пойдет. Уж дедушку Смедри Шаста точно узнает». Я выпрямился и мысленно вызвал другой образ. Был у меня в 6 классе учитель, мистер Мэн. Буквально в последний момент силой воображения я облачил его в прямую рубашку, какие носили жители свободных королевств. И посмотрел на мать, сидевшую в соседней коляске. Она повернулась в мою сторону, и сердце заколотилось, как сумасшедшее. Ох уж эти сердца, им только дай повод. Если, конечно, ты не зомби. Позже на эту тему поговорим. Мать скользнула по моему лицу глазами, и никаких признаков узнавания я не подметил. Коляски двинулись с места, а я вздохнул с облегчением. Пользоваться оборотными линзами оказалось тяжелее, чем какими-либо попадавшими ко мне до сих пор. Если я терял концентрацию и допускал посторонние мысли, наведенный облик начинал меняться. И от этого меня ощутимо потряхивало. Требовалось неотступно удерживать иллюзию. Коляска катилась. Я злился на себя за то, что едва не опоздал вспомнить об оборотных линзах, лежавших в кармане. Я то и дело забывал, что я окулятор. Бастилия постоянно ругала меня за это. И как же она была права? Я до сих пор не привык к собственному могуществу. Вы еще увидите, к чему это иногда приводило. Вы ведь уже обратили внимание, как часто я подкидываю идеи, которые собираюсь растолковать вам далее по тексту. Иногда мне просто нравится раздавать тонкие намеки на толстые обстоятельства. В других случаях я дразню вас и раздражаю. Решайте сами, где что. «Вы места-то узнаете? Где мы едем?» — спросил я своих спутников по ходу нашей, с позволения сказать, погони. «Полагаю, мы движемся в направлении Королевского дворца», — предположил Фолсом. «Видишь, уже макушки башен виднеются». Я посмотрел туда, куда он указывал, и рассмотрел белые шпили дворцовых крыш. По другую сторону улицы проплывало гигантское прямоугольное здание с крупной надписью на фасаде «Королевский архив». Не библиотека. Свернув, мы проехали мимо целого ряда замков, выстроившихся вдоль длинной улицы. Коляска матери опять свернула, как бы для того, чтобы по новой объехать квартал. Но что-то в этом маневре показалось мне подозрительным. «Возчик!» — окликнул я. «Догоните ту повозку!» «Семь пятниц на неделе у некоторых!» — вздохнул он. На следующем перекрестке мы опять поравнялись. Я поискал взглядом мать. Ее там не было. В коляске сидела женщина, несколько схожая с нею, но не она. «Битые стекляшки!» — выругался я. «Что стряслось?» — спросил Фолсом, высовываясь из-за борта. «Она от нас ускользнула!» — сказал я. «Ты точно уверен, что это не она?» — уточнил Фолсом. «Уж мне ли не знать?» Я долго пребывал в неведении, что она приходится мне матерью, но мисс Флетчер все мое детство маячила где-то поблизости. «А если она тоже линзы нацепила, вроде твоих?» — спросила Гималая. «Она не окулятор», — возразил я. Не знаю, поняла ли она, что за ней хвост, но стоило нам отвернуться, и она из коляски свинтила. Мои спутники все в тех же согбенных позах вновь переместились на сиденье. Я все поглядывал на Гималаю. Уж не предупредила ли она мою мать, что за ней слежка? «Шаста Смедри», — проговорила Гималая. «Так она тебе родственница?» «Это мать Алькатраса», — кивнул Фолсом. «Правда?» — удивилась Гималая. «Твоя мать тоже библиотекарь на перевоспитании?» «Насчет перевоспитания не уверен», — буркнул я. Коляска, где сидела похожая дама, притормозила, и пассажирка вышла у ресторана. Я велел кучеру остановиться, чтобы мы могли понаблюдать, но в душе понимал, ничего нового мы не узнаем. «Они с отцом Алькатраса разошлись вскоре после его рождения», — продолжал объяснять Фолсом. Шаста вернулась к библиотекарям. «Так в каком она ордене?» — я покачал головой. «Не знаю. Она типа как бы сама по себе. Никуда особо не вписывается». Дедушка однажды сказал, «Ее мотивы никому не понятны, даже другим злым библиотекарям. Она располагает линзами Рашида, найдет себе окулятора в помощь и сможет читать на забытом языке, что сразу делает ее очень, очень опасной. Чем она занималась на званом обеде? Говорила с моим отцом? Замышляла каверзу в отношении принца?» «Поехали назад, в наш родовой замок», — приказал я. «Быть может, дедушка Смедри сумеет помочь».